Димитрова. Я не приказываю тебе молчать, но смотри, чтобы ты больше этого не говорила. Все, что ты слышишь, когда переводишь, засекречено. «О, Боже!» — воскликнул Денни. «У тебя есть ядерная бомба? Заткнись, Денни! Ты здесь, чтобы слушать, не приближаются ли подземники. Мэгги, вернее, полковник, если ты имеешь в виду запасы плутония для станции, то их недостаточно для создания бомбы. Ошибаешься, Денни. Достаточно 1800 граммов. А у меня чуть более 6000. В ящиках с надписью «Горючее». Все это планировалось давно, и из этого можно легко создать небольшую атомную бомбу. О, конечно, это не 100-мегатонная бомба, даже и не килотонная, но мне и не нужна большая. Я не хочу уничтожать лагерь Гризи, я хочу завладеть им. Я хочу забрать припасы пищи, оружие, и я знаю место, куда заложить бомбу. А потом пусть они идут к нам на поклон». Мэгги выглядела такой деловитой и такой невинной, что Дейл Хаус даже не поверил, что она вынашивает такие планы. Это же неспровоцированная агрессия. Ты не прав, Денни. Это превентивная мера. У Гризи нет выбора, просто они не поняли этого. Черт. Так же было и с Перл-Харбором. Она широко раскрыла глаза. Ну и что? Если бы японцы развили успех Перл-Харбора, произвели высадку, то история пошла бы совсем по другому пути. Казалось, Мэгги чрезвычайно довольна собой. Внезапно она остановилась, выбрала местечко по суше и села на землю. «Вам, моим старым друзьям по Болгарии, я должна признаться, что я устала, что я испугана, ведь дела у нас идут совсем не так, как мы мечтали. Я... Что с ним?» К ним приблизился Кринпит, скрипя и пощелкивая. Анна прислушалась. Трудно понять, он говорит о ядовитых привидениях, о верхних привидениях, то есть о нас и о шаристах. Видимо, он начал путать. Я думаю, что для каждого из нас все враги одинаковы. Скажи, чтобы он убрался, мне не нравится его запах. Хорошо, полковник Минингер. Но прежде чем Анна успела составить фразу, Мэгги остановила ее. Подожди, что это? На фоне музыки послышался голос по трансляционной сети. «Не понимаю», — ответил Дэнни, — «но я слышу что-то в лесу». «Нет, в воздухе». Внезапно музыка смолкла, и послышался испуганный голос. «Полковник Минингер, весь персонал, приближается самолет». Теперь уже было ясно слышно. Летят вертолет и самолет. Танцующие смешались. Над деревьями появились два силуэта. Они летели медленно, вертолет и самолет, которого они еще не видели. Наверняка они явились не с миром. Солдаты, сидящие в вертолете, открыли огонь ракетами, а самолет поливал лагерь пулеметным огнем. Пулеметы были установлены на крыльях. Самолет заходил над лагерем, открывая огонь, затем разворачивался и делал новый заход. При одном из заходов самолет выпустил 4 ракеты, и палатки вспыхнули, как порох. Охранники, отреагировавшие быстрее, чем танцоры, открыли ответный огонь. Мэгги вскочила и бросилась к ближайшей ракетной установке. Самолет устремился к ней, открыв огонь из всех пулеметов и из огнемета. Мэгги, увидев, что пули ложатся возле нее, упала рядом с Кринпитом. Чудовище из последних сил поднялось во весь рост и всеми двумя центнерами рухнуло на Мэгги Минингер. Шарнегон знал, что это его последняя линька, мучительная, болезненная. Он знал, что никогда не сможет насладиться новым прочным панцирем, не сможет ощутить приятное чувство близости с самкой. Он пытался предупредить своих новых союзников о приближении ядовитых привидений, но они были глухи к сверкающим звукам с неба, глухи к его предупреждению. Он давно задумал помочь им уничтожить друг друга как можно скорее, а оставшихся он хотел уничтожить сам. Но, вероятно, он уже сделал все, что мог. Дикая боль туманила его мозг, ослепительные звуки летящих машин и взрывы бомб довели его до безумия. Шарнегон стал настолько немощным, что мог убить только одно ядовитое привидение. Может быть, этого будет достаточно? Он поднялся на ослабевшие конечности и рухнул на слабое мягкое тело, как раз когда его лизнул обжигающий язык огненной лавы. К этому времени весь лагерь, вернее, то, что от него осталось, стрелял по целям. но те уже находились вне досягаемости, над водой в километре от лагеря. Самолет и вертолет сделали пару кругов и полетели прочь, не возобновляя нападение. Следующий удар...